Тогда под вдумчивым взглядом каждая цитата разворачивается в особый сюжет, следить за которым читатель может настолько, насколько у него хватит терпения. Прочитав бахчиняновскую книгу «Между письменным, кухонным и обеденным столами», я хочу поделиться усвоенным, попутно продемонстрировав несколько способов употребления этого высококачественного концентрата. От противного. Мне всегда интересно, что ели герои. Кулинарный пейзаж, как и обыкновенный, хорош тогда, когда не кичится психологией. Гастрономические подробности, особенно когда они собраны воедино посторонним, всегда красноречивы. Именно потому, что случайны. Когда меню не говорит об умысле автора, оно проговаривается о его характере. Громче всего тут звучат фигуры умолчания. Возьмем, скажем, поразительную цитату из Даниэля Дефо. «Корзина до краев, наполненная снедью». Перечислять все, что было в этой корзине, излишне. Что значит излишне? Почему излишне? Кому? Нормальному человеку всегда важно, что едят вокруг него. Поэтому в Нью-Йорке так популярны эти рестораны, что сажают посетителя под колпак, чтобы прохожие смотрели в тарелку и завидовали. Дефо, однако, продукт индустриальной эпохи. Поэтому он не жалеет страниц написания «мертвой лопаты», но презирает живую снедь, ограничивая Робинзона изюмом и козлятиной. Другой формой негативной кулинарии отличился Чернышевский. Как многим утопистам, ему все равно, что есть, поэтому в своем алюминиевом царстве он подает теплую пищу и что-нибудь такое, что едят со сливками. Как ни странно, примерно так же обращается с кулинарными описаниями свирепый антагонист Чернышевского Достоевский. Ему свойственно неуверенное в себе меню. Два блюда с каким-то заливным, да еще две формы, очевидно, с блан-манже. В наши дни той же ограниченностью страдал Довлатов. В бедном наборе его кулинарных цитат появляется подозрительный рыбный паштет. Фаршмак, что ли? Да еще со спаржей. Еще один отбивающий аппетит прием применяет Петрушевская. Она подходит к столу с предубеждением, отчего меню ее становится мнительным. Жареная дешевая рыбешка, сомнительная сладкая водичка, бутерброд и якобы пирожные за бешеные деньги. Экзотика. Часто соль кулинарной подробности в ее таинственности, но и она бывает разной. Возьмем, скажем, фантазера Жюля Верна, который путал гастрономию с зоологией и жарил все, что движется – ламу, филе нанду, яйца дров, а также мохоррос, воробьев и ильгуэрос. Другое дело настоящие путешественники, которые обо всем пишут с упорным знанием дела. Вечером китайцы угощали меня мясом осьминога. Они варили его в котле с морской водой. На вид оно было белое, на ощупь упругое, и вкусом несколько напоминало белые грибы. Арсеньев. В одних случаях загадочное блюдо уже дожидалось своего исследователя. Напомним пояснение Вильяма Похлебкина о четверговой соли, непременной принадлежности пасхального стола. Но иногда секрет остается неразгаданным, ибо автор сам не знал, о чем пишет. Видимо, мы никогда не узнаем, что имела в виду Сэй Сёнагон, отведавшая диковинное кушанье, именуемое священной пищей мудрости. Зачастую, однако, тайна лежит на поверхности и дожидается, когда мы преодолеем свою лень. Скажем, почему бы не попробовать отдающий безумием, но несложный рецепт Ремарка, который не только предлагает своему герою капусту, приготовленную с ананасами и отваренную в шампанском, но и утверждает, что это блюдо для правящих королей и поэтов. Метафоры. Кулинарные тропы, как и обыкновенные, ведут туда и обратно. Либо автор говорит о еде, либо еда об авторе. Попытка украсить тарелку метафорой редко кончается успехом. Блюдо должно сказать о себе само. Если не хватает слов, за дело может взяться поэт, но только хороший. Например, Багрицкий, увидавший крысью узкорылую морковь. Беда в том, что чем лучше поэт, тем труднее ему удержаться. Вот, скажем, как распускает метафоры Мандельштам, смешивая цвет, вкус, запах и характер своего обеда. Мясо розовых фазанов, горькие перепелки, мускусная оленина, плутоватая зайчатина. Интереснее следить за тем, как кулинарные метафоры описывают не объект, а субъект самого автора. Так набоковский ассортимент свидетельствует о том, что писателю важен не вкус, а цвет съеденного. Шоколад в темно-синих чашках, эдемски румяное яблоко, яркий паточный сироп наматывался блестящими кольцами на ложку.